Глава 3. Без четверти 3 среди грозовой ночи у самого бунгало с жутким сверканием воткнулась в землю молния. Разразился гром, мыши в стенах подохли с испугу. Раттиган подскочила в постели. «Спаси меня!» – завопила она. «Констанция!» – я вгляделся в тьму. «Бога ради, ты к кому обращаешься? К себе или ко мне?» «К любому, кто слушает!» «Мы все слушаем!» Она лежала в моих объятиях в 3 по полуночи. В час, когда умирают все, кому нужно умереть, зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Кто это с тобой в постели?» Мэгги говорила из местности, где в помине не было ни дождя, ни грома с молнией. Я поискал глазами загорелое лицо Констанции, белый череп, прикрытый летней плотью. «Никого», — ответил я. И почти не соврал.